Молитвы были правильные, но читали их обычные люди, зараженные ересью и суеверием, молясь о том, о чем в церкви молиться не дозволено. Лицо священника побагровело от гнева, мощной дланью он поднял с пола ни на минуту не умолкавшего человека, протащил его через уставленную ларями ризницу, выставил за дверь и заслонил ее своим крупным телом. «Утром», — повторил он последний раз, несколько смягчив тон. «И не забудь, надо прийти натощак, после полуночи не есть ничего». Несколько раз со звоном повернулся ключ в замке. Потом дверь закрепили деревянной щеколдой, сразу погасли все огни на фасаде, померкли витражи, и церковь словно растворилась в тени пальм и фикусов. Деревья заметались под внезапно налетевшим ветром, повеяло запахом дождя. После полуночи не есть ничего. Снова шагать по улицам, спотыкаясь, пошатываясь, разбивая ноги о край тротуара, о корни, о камень, лежащий на дороге, с единственной мыслью: еще не погасли свечи там, у гроба старухи. И будут гореть до самого рассвета там, где его уже видели, где его появление никого не удивит. Подняться по лестнице, еще раз пожать руки родственникам, еще раз повторить «разделяю ваши чувства», и упасть на матрас в Мирадоре, не обращая внимания на толчки в дверь. Пока не вернутся с похорон, никто его не тронет. До дома недалеко, он уже шел по той улице, где была шорная мастерская с фаэтоном и типография, печатавшая визитные карточки. В последнем усилии он ускорил шаг, как вдруг чьи-то цепкие руки схватили его сзади за локти. Знакомый голос послышался над его головой, покорно склонившийся в ожидании удара. «Хочу обнять настоящего человека», — объявил стипендиат, и, отпустив его, едва не упал. Он был мертвецки пьян. Выражая свой восторг какими-то дикими ужимками, он кричал, что следует воздвигнуть памятник славы тем, кто в наше время хранит героический дух. «Нам нужно братство, скрепленное кровью», — орал он, не обращая внимания на попытки беглеца угомонить его и провозглашая необходимость жестоких казней и расправ. Он просил дать ему случай отличиться в первой же акции и делал вид, будто стреляет обеими руками. Ему очень хотелось затащить беглеца в ярко освещенную закусочную, где было полно народу. «Вынеси мне лучше что-нибудь поесть», — взмолился тот, упорно забиваясь в тень поближе к деревьям. Время шло к полуночи, он хотел показать всевидящему, что не нарушит запрета, наложенного на тех, кто жаждет причаститься святых даров. Стипендиат, начисто забыв о его мольбе, вернулся с бутылкой рома. Оба направились к морю. Оно открывалось в конце улицы, и слышно было, как волны глухо бьются о гряду прибрежных рифов. И они уселись рядышком в заброшенной купальне. На дне выдолбленных в скале четырехугольных водоемов с тихим плеском замирали волны, вбегающие по узкому черному от морских ежей проходу. Ветхая деревянная постройка с провалившейся крышей скрипела всеми своими расшатанными досками под мощными порывами ветра. В главный бассейн то и дело врывалась фосфоресцирующая волна, похожая на зеленый расплавленный металл, и освещала неровное искореженное дно, где среди водорослей и моллюсков мелькали скользкие спины и поднятые головы насторожившихся мурен. Потом плавучие огоньки угасали, все снова погружалось в тьму. «Пора вернуться к человеческим жертвоприношениям», — разглагольствовал стипендиат, — «к храмам, где жрец проливал на жертвенник кровь свежего трепещущего сердца, а потом бросал его гнить вместе с другими сердцами. Пора вернуться к священному ужасу ритуальных убийств, к железной твердости тела и духа». Беглецу известна была высокопарная болтовня стипендиата еще с тех времен, когда они учились в провинциальной школе и строили великие планы на будущее. «Мы от мира сего», — продолжал тот, еле ворочая заплетающимся языком, «и должны вернуться к его извечным традициям. Нам нужны вожди и священнослужители, рыцари-орлы и рыцари-леопарды, такие люди, как ты». Сверкнули одна за другой несколько молний, и ярко светили полуразрушенный, изъеденный термитами дощатый сарай с облупившейся зеленой окраской, в котором они лежали среди зловонных луж, гниющих водорослей и мертвых моллюсков на берегу моря, загрязненного городскими отбросами. «Есть хочу», — простонал беглец, уткнувшись лицом в песок. «Благословен, кто голоден в этом городе обжор и чрево угодников», — провозгласил стипендиат. И теперь из его уст полилась хвала тем, кто очищается, проходя через лишения и суровые испытания, достигая нравственных высот рыцарского ордена. Его собеседник был в таком изнеможении, что слушал эти пьяные бредни, не пытаясь следить за их смыслом, наслаждаясь единственной доставшейся ему отрадой чувствовать рядом присутствие человека, не грозившее никакой опасностью. Стипендиат протянул ему бутылку, но его затошнило при одной только мысли, что придется проглотить эту обжигающую жидкость, ведь ее не откусишь, не прожуешь, не почувствуешь, как проходит по глотке плотная масса. И он сделал вид, будто пьет, причмокивая языком и зажав рукой горлышко, чтобы не вырвало от одного запаха. «Сверхчеловек», — ораторствовал стипендиат, — «сверхчеловек, стремление к власти». Но мысли его уже настолько перепутались, что он не в силах был изложить свою туманную теорию, и дальше слышались только обрывки фраз, гневное рычание и темные угрозы каким-то безымянным врагам.